После первой операции я направилась в буфет, мечтая чего-нибудь поесть. В последнее время, благодаря моему состоянию, у меня зверский аппетит, причем бороться с ним бесполезно. Пока не поем, не могу ни работать, ни думать о чем-то, кроме пищи. Идя по коридору первого этажа, я заметила вынырнувшую из-за угла знакомую фигуру. «Артем Иванович?» «Агния Кирилловна», — радостно отозвался подполковник, притормаживая и разглядывая меня, остановив взгляд пониже груди. «Растет, а? Куда она денется? Значит, девочка будет?» «Второго пацана я бы просто не пережила, в моем-то возрасте». «Да какие ваши годы, Агния?» — возмутился Карпухин. «Еще парочку деток родить успеете?» «Вот уж нет, Артем Иванович, спасибо. Мне бы с этой беременностью справиться. А вы, кстати, что тут делаете? Тут моя клиентка лежит». «Что за клиентка?» «Потерпевшая». «На каком отделении?» «У вас, в реанимации». «Когда доставили?» «Вчера вечером. Ее машина сбила». «А при чем тут вы?» — удивилась я. «Видите ли, Агния, тут такое дело. Девчушка беременная оказалась». «Бедняга!» — воскликнула я, не отдавая себе отчета, прикоснувшись к собственному животу. «И что?» «Плохо все. Пришлось сделать кесарево, чтобы спасти мать. Но она впала в кому, и неизвестно, выкарабкается ли. А ребенок?» Карпухин только рукой махнул. Я внутренне содрогнулась. «И все-таки, почему вы?» «Обстоятельства, при которых девушка угодила под колеса, весьма странные. Водитель, судя по всему, не виноват. Кстати, он сам доставил ее в больницу и дождался приезда полиции. Была ночь, сильная гроза, а она выскочила на дорогу прямо перед машиной, как будто за ней черти гнались. Как она оказалась одна в лесу в такую погоду?» — удивилась я. «Сама она ничего не расскажет. Пока. А дело мне передали, потому что эта девочка не первая». «В смысле?» «В том смысле, что недавно в том же районе грибники нашли тело молодой женщины, и вскрытие показало, что она на 7-м месяце. Отчего она умерла? От сильного удара по голове. Господи, боже мой! Район не мой, но начальство решило, что пора отработать повышение. Но почему? Личная просьба генерала Илюхина, моего непосредственного начальника. С чего бы? Кажется, убитая приходилась родственницей кому-то из его близких друзей. А если бы она не была его родственницей, то делом занимались бы местные полицейские, уточнила я. «Как-то так», — неохотно ответил подполковник. «Значит, вы полагаете, что то преступление может быть связано с этим несчастным случаем? Места уж больно близко расположены. Надо будет пошукать там, а вось что-то и нарисуется. Могу я вас кое о чем попросить, Агния? Чем вам помочь? Держите меня в курсе насчет состояния пациентки. Как только она придет в себя, если она придет в себя, сообщите незамедлительно. Лады? Лады, Артем Иванович? За весь день у меня не выдалось ни одной свободной минутки, чтобы навестить неизвестную в палате реанимации. Но когда операции закончились, я заскочила поговорить с дежурным врачом. «Никаких изменений в состоянии», — вздохнула та. «Бедная девочка, и как ее угораздило?» «А вы-то почему интересуетесь?» «Да так», — пожала я плечами. «При странных обстоятельствах она сюда попала, верно?» «Уверены, что в вашем визите нет ничего личного?» «То есть?» Врач скосила глаза на мой выпирающий живот. «А, вы об этом. Когда в декрет-то?» «Еще не скоро. Время летит быстро», — покачала она головой и отошла. Я немного постояла у койки пациентки. Она была очень молодой, не старше 20. Что заставило ее выскочить перед машиной на трассу? Что она делала в лесу в грозу? Может, сбежала от мужа или любовника? Выйдя на улицу, я подставила разгоряченное лицо под порывы ветра, еще теплого, но уже не летнего. Погода стояла, на удивление, хорошая, но это ненадолго. Питер редко радует своих жителей устойчивым климатом, и приятных сюрпризов ожидать не приходится. «Агния!» — услышала я знакомый голос и вздрогнула. Я оказалась совершенно не готова к встрече с Олегом. Но что ни говори, я должна с ним объясниться. Так пусть уж лучше сейчас, чем еще полгода собираться с духом. Поэтому я развернулась на голос и изобразила на лице подобие улыбки. Думаю, она выглядела жалкой. Олег стоял возле своей машины. Недавно он сменил любимую мной «Октавию», с которой связано множество воспоминаний, на «Мерседес» последней модели. Положение главы филиала обязывало, и старенькая «Шкода» не удовлетворяла требованиям новой должности. Так как я не двигалась, Олег подошел сам. «Можем мы, наконец, поговорить, как цивилизованные люди?» — спросил он звенящим от напряжения голосом. «Можем», — согласилась я, и он отступил на шаг назад, удивленный тем, что ему не приходится меня уговаривать. «Тогда, может, заедем куда-нибудь?» Через 15 минут мы сидели в ресторане «Есенин». Здание гигантского многоквартирного дома, на первом этаже которого располагалось заведение, построили давно, но ресторан долго не открывали. Видимо, у хозяев возникли финансовые проблемы. Тем не менее, несколько месяцев назад Есенин все же распахнул свои двери посетителям, хотя размер помещения значительно сократился. В нашем спальном районе ресторан стал, пожалуй, единственным местом, где можно пообедать или поужинать в комфортной обстановке. А по вечерам здесь даже играет живая музыка. К сожалению, для музыки было еще рановато, поэтому пришлось довольствоваться тишиной и покоем, а также неплохой кухней. Олегу местные изыски были до лампочки. Он едва взглянул на меню, в то время как я изучила его во всех подробностях. «Но ты объяснишь мне, что происходит?» — раздраженно спросил Шилов, как только официантка, приняв заказ, отошла от столика. «А что, непонятно?» — ответила я вопросом на вопрос. «Ты и сам видишь, что наши отношения себя изжили. Мы пытались начать все сначала, но ничего не вышло. Зачем обманывать себя?» «И это ты? Ты говоришь об обмане?» — взвился он. «Ты сейчас живешь с Андреем, да?» «Олег», стараясь казаться спокойной, сказала я, «это не твое дело. Я же не спрашиваю, живешь ли ты со своей бабой, или вы только встречаетесь, когда она наездами бывает в Питере». «Что?» Вопрос не требовал ответа, поэтому я промолчала. «И как давно?» — проговорил он с запинкой. «Что «как давно»?» «Как давно ты знаешь?» «С полгода уже». И молчала. Шилов выглядел потрясенным. «Ты пытался все наладить, и я это ценила. Пожала я плечами. Думала, может, и в самом деле рассосется. Но я действительно пытался. Господи, Агния, ну почему ты не рассказала мне? Это могло бы все изменить». «Каким образом?» — удивилась я. «Ты нашел другую женщину. И изменить это невозможно. Это произошло только потому, что ты стала гораздо больше времени проводить со своими ОМРовцами, чем с родным мужем». «Ну, правильно, Шилов. Лучшая защита — нападение», — разозлилась я. «Давай обвини еще меня в том, что тебе стало скучно и тоскливо. Поэтому, когда подвернулась твоя старая А, уж прости, не знаю ее полного имени, ты тут же прыгнул к ней в койку». Я действительно не знала, как зовут соперницу. В его телефонной книжке она значилась под литерой А. Олег молчал, с преувеличенным вниманием, рассматривая салфетку. «Знаешь», — сказал он наконец, — «что бы ты ни думала, все равно ошибаешься. То, что существует между мной и Анной, не то, что было между тобой и мной». «Понимаю», — кивнула я, — «это всегда происходит по-разному». «Ты опять иронизируешь», — воскликнул он, но вынужден был сделать паузу, так как к столику вновь приблизилась официантка. Пока она расставляла еду на столе, мы молчали. «Каждый раз, когда я пытаюсь с тобой серьезно поговорить», — продолжил Олег, как только девушка удалилась, — «ты обращаешь все в шутку». Вот здесь он прав. Отношения между мужчиной и женщиной — не та тема, о которой стоит говорить. Всякая психологическая чушь насчет того, что отношения нужно выстраивать, работать над ними, учиться сосуществовать, кажется мне профанацией, выдуманной психологами для выкачивания денег у населения. Если в определенный момент отношений паре требуется специалист для разрешения конфликтов, по мне, это означает, что семье конец. «Ты к нему уходишь?» — неожиданно спросил Олег. «Если ты имеешь в виду Андрея, то да, мы решили быть вместе». «И когда же вы это решили?» «Когда я была в тайге. До этого времени я считала, что все можно вернуть. Просто для твоего сведения. Я не изменяла тебе до тех пор, пока не узнала о твоих походах налево. Там, на заставе под Хабаровском, у меня было время поразмышлять, а твоя реакция на мою беременность... Ты же не дала мне обдумать ситуацию!» — воскликнул Олег. «Но почему вы, женщины, всегда все усложняете?» «Это я все усложняю. Ты должен был обрадоваться, узнав о том, что я жду ребенка. Обрадоваться, зная, что ты гуляла от меня», — перебил он. «Конечно, я не был полностью уверен, но уж извини, не догадаться о ваших с Лицкевичусом отношениях мог только слепой дебил». Олег и в самом деле мог сделать выводы о том, что нас с Андреем уже некоторое время связывает не только работа. Однако сам, имея рыльца в пушку, он мог бы и более толерантно отнестись к происходящему. Тем более, что я перед отъездом на заставу по делу ОМР честно решила для себя порвать с Андреем и остаться с мужем. «Взаимные обвинения ни к чему не приведут», — сказала я, решив смягчить тон нашей беседы. «Мы оба виноваты и, вполне вероятно, сделали недостаточно для того, чтобы наш брак не распался. Теперь в дело замешаны еще два человека — твоя Анна и Андрей, и с ними необходимо считаться». «Аня, Анна, не претендует на замужество», — заметил Олег. «Так она замужем», — осенила меня. «Это не имеет значения». «Нет, Шилов, имеет. Это значит, что ты устраивал бы себе уикенды, этакие каникулы, свободные от семейных обязательств, а потом с чистой совестью возвращался бы в лоно семьи. Какое лицемерие!» «А не лицемерие навязывать мне чужого ребенка», — парировал он. «Навязывать? У меня и в мыслях не было кого-то тебе навязывать. Но я думала, знаешь, я считала, что, потеряв дочь, ты обрадуешься известию о ребенке. Маленькая дочь Олега от первого брака утонула в аквапарке по недосмотру его бывшей жены. Я знала, что он мечтал о детях, и у меня были основания надеяться на его положительную реакцию. У меня тоже было время все обдумать», — уже спокойнее произнес Олег. «И я решил, что хочу этого ребенка, от кого бы он ни оказался. Если он от твоего любовника, я выращу его как собственного, и он никогда ни о чем не узнает». «Поздно, Шилов», — покачала я головой, «потому что сейчас речь не только о тебе и обо мне, а еще и об Андрее. Ему тоже не важно, чей это ребенок. И я поняла, наконец, что люблю его. По-настоящему». «А меня? Меня ты что же, не по-настоящему любила?» «Тоже по-настоящему», — вздохнула я. «Даже не знаю, когда все пошло наперекосяк. Но теперь это не важно». «Ты уже и на развод, небось, подала?» — презрительно поджав губы, спросил Олег. «Как я могла сделать это, не поговорив с тобой? А если бы я сегодня не подкараулил тебя, как долго ты еще бегала бы от меня? Не знаю, но я рада, что мы все-таки встретились». «Не радуйся слишком сильно, Агния», — неожиданно жестко проговорил Олег. «Если ты говоришь, что все решила, Бог с тобой, но ты не единственная, кто имеет право голоса». «Ты о чем?» — удивилась я. «Слава Богу, у нас тут не Арабские Эмираты и не Иордания, чтобы мне требовалось твое согласие на развод. Речь не о моем согласии, а о твоем ребенке», — холодно пояснил Шилов. «Как только он родится, я через суд затребую анализ ДНК. Я имею на это право, так как ты забеременела в период брака. Но я и сама собиралась сделать тест, пожала я плечами. Если ребенок твой, и ты захочешь с ним видеться, я не стану возражать. Андрей, уверенно, тоже. «Да плевать мне на ваши возражения», — прошипел Олег, и я отпрянула, впервые видя мужа в такой ярости. «Если окажется, что отец я отсужу у тебя право опеки». «Что? Да с какого перепугу суд отдаст тебе ребенка? У меня есть связи, и я напрягу их все, чтобы добиться справедливости». «Справедливости?» Но Шилов уже сорвал с вешалки плащ и устремился к выходу. Я потрясенно уставилась в свою тарелку с остывающим на ней бифштексом. То, что сказал мой муж, невозможно было осознать. Он намеревался отобрать у меня мою еще не родившуюся дочь. Будь я представительницей маргинальных слоев населения, вопивохой или наркоманкой, он мог бы попытаться. И суд, скорее всего, оказался бы на его стороне. Но я-то врач с приличным жильем, вполне могущий обеспечить младенцу прекрасные условия жизни. Нет, у Шилова ничего не выйдет. И все же, где-то глубоко внутри, маленький, но назойливый червячок сомнения уже поднял свою голову. Что-то в тоне Олега насторожило меня и заставило почувствовать, что он основательно подготовился к нашей встрече. И как это получается, что какими бы идеальными ни были отношения в браке, во время разрыва люди становятся врагами? Я считала, что могу рассчитывать на цивилизованный развод. Мне не нужны деньги Олега, его квартира и дом. Я даже готова вернуть его подарки, просто чтобы не считать себя должной. И я уж никак не ожидала, что камнем преткновения станет ребенок. Но ты, Шилов, не на ту нарвался. Может, 20 лет назад я и испугалась бы такого напора, но не теперь. Если ты так ставишь вопрос, то моя дочь, чьей бы она в результате ни оказалась, никогда не узнает об обстоятельствах своего зачатия. И ты, Шилов, навсегда останешься для нее чужим дядей.